Глава 12. Его репутация? Нет, совершенно не о том были мои мысли в этот момент, а о том, как же не хочется никуда вылезать из-под колючего шерстяного одеяла, которое словно волшебным пологом отсекло нас от беспощадной действительности. Укрыло наш маленький мир на двоих, что неожиданно создался сам собой из шуток и прикосновений, заботы и нечаянной страсти. О том, как было бы хорошо, если б не было у меня никакого жениха. Не было клятвы, которую я дала умирающему отцу. Что если б не эта клятва, я бы так хотела просто быть для него подарком. Никуда не сбегать, никуда не уходить. Подчиниться этим сильным, обнимающим меня рукам, коснуться пальцами его лица прямо сейчас, ощутить снова вкус губ хотя бы один раз. «А скажи-ка мне, подарок, о чем ты думаешь?» Я испуганно потрясла головой. Вдруг он мысли читать умеет? «Подарок, я не шучу. Мне нужно знать. Умру от любопытства, если не узнаю, о чем ты думала с таким лицом». Я увернулась от слишком проницательного светло-карего взгляда. Уронила голову на грудь Даррену всего на мгновение. Позволила себе только одно единственное. «Не скажу ни за что. Не надейся». Прогресс. Уже на «ты». Делаешь успехи, Вилли». Продолжая прижимать к себе одной рукой, второй он провел по моей спине от лопаток и ниже, ниже и ниже. Остановился там, где спина уже перестает быть таковой. Слегка сжал. Помедлил немного, вернулся снова на приличное место. Я тут же вскинула голову, возмущенная до глубины души подобным самоуправством. В бесстыжих глазах ни капли раскаяния. Только смотрит пристально так, смущающе. И, кстати, когда я проснулась, уже не отрывал от меня взгляда. А интересно, как долго? «Что ты на меня так смотришь?» — спросила я в тайной надежде заполучить комплимент. Любая девушка мечтает, чтоб ей восхитился юноша, которого она... который ей... ну, в общем, внимание противоположного пола всегда приятно. «А почему бы мне на тебя не смотреть?» Все остальное здесь я изучила вдоль и поперек, а тут хоть какое-то разнообразие. «Нет, но это уже ни в какие ворота». Я пихнула ладонями, пытаясь встать. Вышло только изогнуть верхнюю часть тела. Талия по-прежнему была в цепких лапах этого несносного бандита. «Пусти!» «Ну ладно, ладно. Не фырчи, как обиженная кошка. Так и быть. Признаю, ты красивая. Правда, чумазая немного, а так просто сказка». «Вот тебе и раз. Ведь я же и впрямь со вчерашнего утра не умывалась. Не до того было. Да и зеркало поблизости не наблюдалось». «Позор мне, позор, позор». Я рванулась с места и почти преуспела. Уже откровенно ржущий надо мной любовничек стиснул могучие ручища посильнее. Мы оба едва не рухнули с узкой койки на пол, но каким-то чудом удержались. «Да постой же ты! Честное слово, ты мне и такое нравишься!» Снова поддел Даррен, чтоб ему провалиться с его дурацким чувством юмора. И я хотела уже высказать все, что о нем думаю, но мысли снова сбились в самый ответственный момент, когда моей шеи коснулся кончик его носа. «Очень. Нравишься». Движение вверх, вдыхая мой запах вдоль нервно бьющейся жилки, почти касаясь губами болезненно чувствительной кожи. Я откидываю голову, наверное, в попытке уклониться от этих касаний. Наверное, конечно же. Мой удивленный выдох едва слышно, когда его губы прижимаются к тому месту, где часто-часто бьется пульс. Это больше неторопливые дерзкие поцелуи, почти укусы, что оставили на мне отметку. Это мягкое, неторопливое изучение, покорение, наслаждение. Выше и выше, почти под самым моим ухом, он слизывает языком капельку пота. Подо мной совсем близко твердое рельефное тело. Тонкая ткань рубахи не скрывает жар. Моя ладонь как-то странно попадает в то самое место, где в треугольном вырезе на двух распущенных завязках голое тело. Его кожа горячая, бронзовая, влажная. А я ведь всего лишь хотела оттолкнуться, уйти, прекратить это безумие. И вот теперь в мою ладонь так близко стучит чужое сердце. «Вильгельмина», — шепчет мне прямо в ухо мой мучитель, путаясь пальцами в волосах на затылке, поворачивая властно мою голову так, чтоб удобнее было целовать мочку правого уха. «Не сбегай от меня так быстро. Любовникам положено желать друг другу доброго утра. Я собираю остатки рассудка, чтоб потом не собирать остатки девичьей чести, которую я, кажется, уже готова уронить под этим самым кусачим одеялом. Но ведь даже любовниц положено отпускать по утрам в уборную, ведь так?» По коже моего беззащитного горла вибрирует низкий смех. «Ну иди, трусиха, только недолго». Я кубарем скатываюсь на пол, когда меня больше не держат. Опасаюсь даже смотреть в сторону постели, сразу несусь к проему в скале. За дверью слышалось какое-то шевеление. Кажется, наш страж проснулся тоже, но это самое меньшее из моих зол. Совершив необходимые утренние ритуалы, долго и тщательно отмываю лицо ледяной водой из маленького водопада, который так уютно журчит по камням. Но даже эта вода не остужает горячих щек. Пожалуй, надо бы выходить. Но я действительно трусиха, потому что не представляю, как смотреть в глаза своему соседу по камере после такого доброго утречка. Все, решено. Останусь здесь. Не пойдет же он за мной сюда. Когда в проеме вырастает высокая тень, я пугливым зайцем бросаюсь к стене справа от него, прижимаюсь лопатками, переводя дыхание. И лишь потом соображаю, как глупо себя веду. Едва переступив порог, он безошибочно поворачивает голову в мою сторону. «А я уж думал, ты в яму провалилась». «Ну чего ты боишься, дурочка Мина? Почему сердце так ломится из груди? Здесь же комната для секретных разговоров, так? Здесь нет никакой нужды продолжать играть спектакль, так что не станет он...» Даррен тихо двинулся в мою сторону, а потом остановился ровно напротив в одном шаге, не делая попыток приблизиться, словно подчеркивая, что не намерен пугать. «И путь к отступлению у меня есть. Вон он, открыт. И ты его любишь?» «Кого?» — удивляюсь я. «Жениха своего, которому персики везла». «А этого?» «А у тебя что, их несколько? Женихов?» «Нет, только один». «И?» «Нет, не люблю». «Хорошо». Скользящий шаг ко мне. На каменную стену справа от моей головы ложится мужская ладонь. Что я там мечтала о путях к отступлению? А нет их. Я его даже никогда не видела. Еще лучше. Просто замечательно. Склоняется ко мне. Все ближе и ближе, и медленно, глаза в глаза. Здесь никто на нас не смотрит. Здесь мы не должны ломать комедию. Если он меня сейчас поцелует, это только потому, что хочет этого. Если я позволю этот поцелуй, это только потому, что хочу этого так же сильно. Осторожное касание губами. Я вновь вспоминаю его терпкий вкус. В прошлый раз было слишком быстро, слишком в торопях. Сейчас, медленно, неторопливо, идеально для поцелуя узнавания. И снова слишком мало мне. И снова отстраняется так быстро, что я испускаю разочарованный вздох. Но как же я была наивна. Это лишь первая разведка перед боем. Потому что затем на талию мне опять ложится знакомая ладонь, и я больше не бегу от этого прикосновения. Оно мне знакомо, оно уже мне желанно до дрожи. Плотнее, ближе прижать животом к животу, резко, рывком, так, чтобы выбить воздух из тела. Так, чтобы я пила его отныне только из его уст. Прихватывает мою верхнюю губу, чуть оттягивает, отпускает. Потом мягкий, дразнящий укус в нижнюю. Это вообще поцелуй еще? Или называется уже как-то по-другому? У меня явно недостаточно опыта, чтобы классифицировать. Но я совершенно точно уверена, что поцелуем не может считаться то, что начинается дальше. Я видела, как целуются пары. На свадьбах, на прогулках по аллеям, на летних пикниках. Положено касаться губ губами. Ведь так же целуются нормальные люди. А он собирает мои волосы, сжимает полную горсть и оттягивает затылок. Заставляет выгнуться снова томной кошкой, заставляя приоткрыть припухшие губы, а потом вторгается в них языком. Первое же движение в меня заставляет сжаться колени, прокатывается дрожью по животу, отзывается биением пульса где-то там, внизу, в месте, которое приличные леди даже не должны знать, как называется. Кончиком языка по краешку зубов, словно проверяя, не стану ли я кусаться, или убеждая, что кусаться не стоит, потому что послушных девочек ждет награда. Его тихий, вибрирующий стон, который я скорее почувствовала грудью, чем услышала, когда сама впервые решаюсь коснуться языком, толкнуться навстречу. Несмело, робко, будто ступаю по раскаленным углям, и вот-вот сгорю. Мой мягкий ответ на незаданный вопрос. Хочу ли я продолжать этот безмолвный разговор? Самый искренний, самый честный, в котором невозможно солгать. Хочу ли я? Конечно, хочу. И он углубляет поцелуй, словно лишь ждал моего молчаливого согласия. Я совершенно теряюсь в ритме безумных касаний. Это потом. Потом мы продолжим нелепую игру, и он станет снова убеждать меня, что он равнодушный циник, который всего лишь весело убивает время с попавшей в переплет смешной девчонкой. А я стану снова убеждать его, что мечтаю поскорей на свободу. Сейчас мы друг с другом до боли честны. И звучит в нашем поцелуе непроизнесённое «Ты моя теперь». Знаю, я тебя очень долго ждала.